«Не надо», — сказал Путя, и весь сморщился, как обезьяний детеныш. «Не надо. Липочка — это моя боль». И Кунгурцев замолчал, обезоруженный жалкими словами. На реке было светло, лишь огнистый язык из-за леса облизывался исподу белые облака, медленно плывущие по голубому легкому небу. Но наверху, на поляне, тени по-вечернему сгустились, засмуглела трава, потемнела хвоя. Далеко-далеко в глубине тайги багровел грозный августовский закат, не даря ни отсверка сумеречной чащи. Женщины чистили грибы, снимая ногтями, как чулок, склизкую кожицу со шляпок сосновых маслят, а сухую кожицу лиственничных маслят соскребывая ножом. Очищенные грибы они кидали в 10-литровую кастрюлю, а рыжики и абабки откладывали в сторону, имея на них какие-то особые виды. «Дайте мне, милая, вон то ведерко», — попросила Марья Петровна. «Вы все время называете меня «милая». Я вам действительно так мила?» — спросила Вера Дмитриевна. С Кунгурцевым творилось что-то неладное. Холодная свежая вода, яростные мужские игры, возня с Ромкой, голое молодечество обернулись вместо ожидаемой радости тихой, щемящей тоской. Что тому виной, не состоявшийся ли разговор с Путей на реке, или какие-то более тонкие потери, которые он и сам еще не постиг, сказать было трудно. Но если во время купания ему почудилось, что все еще может наладиться, что главное сохранилось, то сейчас верх брало другое. Ничего не налаживается, ничего не сохранилось. Его тоску усугубляло бездарное поведение Пути. Тот наверняка чувствовал, что другу не по себе, но вместо того, чтобы как-то приладиться к нему душой, принялся грубо богатырствовать, теперь уже вокруг костра. Он то и дело нырял в чащу и возвращался с чудовищными охапками хвороста. Ветви царапали его голую кожу, но он ничего не замечал, весь во власти своего тупого ликования. Он притаскивал громадные сучья и обрубал ветви небольшим острым топориком, аж звон по тайге шел. Здорово у него получалось, и если он хотел привлечь внимание жены своими подвигами, то вполне преуспел в этом. Она отложила нож, сняла фартук из газет и подошла к Пути. И Кунгурцев понял, что вся его тоска, весь душевный неуют идут от этой небольшой тихой женщины с усталыми глазами и грустным ртом, которая держится так неприметно, но мешает всему. Кунгурцев отвернулся и стал складывать костер. Подошла Марья Петровна. «С ума не сходи, оденься». «А Путя?» — это прозвучало совсем по-детски. «Ну, Путя в таком разогреве. Он сейчас может без штанов хоть на Северный полюс». «Это верно», — упавшим голосом сказал Кунгурцев. «Ты что, смутный такой?» Марья Петровна внимательно посмотрела на мужа. «Завидуешь ему, что ли?» «Чему завидовать-то?» «А как же, молодожен, а ты при старом барахле остался». «Я с ним не меняюсь, еще чего не хватало, а все-таки завидно». «Ладно, работай, запозднились мы с костром, а вещи твои я сейчас принесу». Подобная заботливость была не в привычках Марьи Петровны. Это и тронуло, и насторожило Кунгурцева. Видать, жалок он ей показался. И что это за шуточки насчет его зависти к Пути? Неужели она не понимает, не чувствует, насколько чужда ему эта женщина? Перед тем, как окончательно исчезнуть, догорающее в глубине тайги солнце залило пространство таинственным странным светом. Деревья цвета старой нечищенной бронзы упирали вершины в позлощенную бронзу неба. В бронзовом воздухе бронзовели лица людей и складки одежд. а затем будто щелкнул выключатель. Кромешная тьма длилась какие-то мгновения. Низкая, едва ставшая над землей луна, пустила сквозь тайгу свой бледный свет —